Свен Нордквист. Чужак в огороде. У Петсона есть небольшой дом с садом и два сарая. Один дровяной, а в другом он устроил себе мастерскую. А еще у него есть курятник, где живут куры. У Петсона есть любимый котенок Финдус. Когда Финдусу нечем заняться, он дразнит кур. Иногда он играет с курами в салочки. Если не считать Петсона, куры – самые близкие друзья Финдуса. Однажды Петсон принес домой картонную коробку. Он остановился у курятника и сказал Финдусу: «Лучше не подходи близко». Петсон открыл коробку, и оттуда выскочило что-то огромное и темное. «Спасите!» – закричал котенок. «Это сова!» «Какая же это сова?» «Это петух!» – объяснил Петсон. «Теперь он будет жить у нас». Петух стоял у ограды и с подозрением оглядывал двор. «Зачем он нам нужен? Какая от него польза? Нам что, кур мало?» — мрачно спросил Финдус. «Я пожалел его. Густавсон хотел сварить из этого петуха бульон, и я решил забрать его к нам», — рассказал Петсон. «Вот увидишь, как обрадуются ему в курятнике». Куры решились наконец подойти поближе. Им было очень интересно узнать, что же такое происходит. «Посмотрите-ка! У нас появился петух! Какой он красавец! Ты молодец, Петсон! Это то, что нужно!» Финдус злобно посмотрел на кур и сказал: «Что значит нужно? Кому здесь нужен петух? За всю мою жизнь мне ни разу не понадобился петух!» «Тебе, конечно, не нужен», — согласился Петсон. «Но должен же кто-то следить за этими непоседами в курятнике». «Знаешь что? Если здесь кто и непоседлив, так это ты! А нам петух нужен вовсе не за тем», — заквохтали куры. И вдруг петух прокричал громко и мелодично. Петсону и курам это очень понравилось. Но Финдус был возмущен, как железом по стеклу, — подумал он. «Ты красиво поешь», — сказал петуху Петсон. «Давай назовем тебя Юсси. Так зовут одного известного певца». «Да не надо его вовсе никак называть», — проворчал Финдус. Куры окружили петуха и громко аплодировали его пению. Юсси был польщен и спел еще раз. «Какой он важный, когда свысока смотрит на кур», — сказал Петсон. «Гордый, как все петухи». «Гордый», — передразнил Финдус. «По-моему, он выглядит просто глупо. Он слишком важничает и надувается. Надеюсь, в один прекрасный день он лопнет от натуги». Петух пропел свое кукареку еще раз. «Петсон, ну скажи ему!» — заныл котенок. «Эти вопли совершенно невозможно слушать. Он что, так и будет орать целый день?» «Ты скоро привыкнешь», — успокоил Финдуса хозяин. «Так приятно послушать красивое пение. Раньше у нас было уж чересчур тихо». Сердитый и обиженный котенок стоял и смотрел, как куры ходят за петухом по пятам. А петух клевал землю и показывал им, что можно съесть. «Как будто куры не умели сами находить себе еду. Иногда ничего съедобного в земле не оказывалось, но куры все равно были довольны». «Ты видишь?» — шипел Финдус. «Он хочет их обмануть. Нет там никакой еды. Все они такие, эти петухи, им нельзя доверять». «Откуда ты знаешь, какие бывают петухи? Ты ведь никогда не видел петухов». «Это и так всем известно», — пробормотал котенок. Так прошло несколько дней. Финдус затосковал. Он считал, что из-за петуха все пошло наперекосяк. Куры больше не хотели играть с котенком, хотя он старался придумывать самые забавные развлечения. Например, Финдус решил научить курицу Мюльфию летать. Он бросил поперек бревна доску, получились качели. Потом Финдус положил на один конец доски бутерброд, а сам залез на ветку, которая свисала прямо над другим концом доски. Мюльфия захотела съесть бутерброд и вскочила на качели Финдуса. Котенок только этого и ждал. он спрыгнул с дерева на доску, и бедная курица взлетела высоко в воздух. Финдус решил, что это очень веселая игра. Мюльфия ведь никогда не взлетала так высоко. Значит, должна радоваться, что Финдус подкинул ее выше крыши. Но курице почему-то не понравилось летать. Финдус был уверен, что виноват в этом вредный Юсси. Если бы он не начал кричать и возмущаться, куры обязательно полюбили бы игру с качелями. Так думал Финдус. И так было всегда. Стоило Финдусу приблизиться к какой-нибудь курице, петух тут же отгонял его. А куры даже не пытались защитить котенка. Финдус охотился на кур понарошку. Но когда петух гнался за Финдусом и щипал его за хвост, это уже не было похоже на игру. Петух клевался по-настоящему. И все-таки хуже всего было петушиное пение. Утром петух начинал петь так рано, что котенок просыпался и думал, что сойдет с ума. Сначала он пробовал кричать вместе с петухом, но спокойнее ему от этого не стало. Тогда Финдус собрал крышки от всех кастрюль и положил их в таз. Когда петух запел, котенок начал орать изо всех сил и греметь тазом. Шум получился ужасный. Тут же прибежал Пэтсон с курами и велел Финдусу замолчать. «Ты же жаловался, что здесь было слишком тихо!» — крикнул котенок хозяину. «Это несправедливо! Ему можно орать сколько угодно, а мне ты петь не разрешаешь!» Петух снова запел. «Замолчи немедленно!» — возмутился Финдус. «Запрети ему, Пэтсон, иначе я уйду из дома!» И котенок убежал на чердак. Там он спрятался в ящик и зажал лапками уши. Он был так сердит и расстроен, что просто не знал, что ему теперь делать. А петух все пел. Пэтсон тоже был расстроен. Ему не нравилось, что у котенка теперь всегда плохое настроение. Кроме того, он и сам начал немного уставать от постоянного пения. Пэтсон думал, что петухи поют по чуть-чуть и очень редко. Но Юсси пел целый день. И с этим ничего нельзя было поделать. Вечером, когда куры ушли спать, котенок вылез из своего ящика и спустился с чердака. Он тихонько подошел к хозяину, который сидел на скамейке под кустом сирени. После появления в доме петуха эти вечерние минуты стали для котенка самыми приятными. Никого вокруг, только он, Пэтсон и несколько птиц в небе. Так приятно сидеть в тишине и смотреть на ласточек. «Он когда-нибудь замолчит?» — грустно спросил Финдус. «Но сейчас ведь тихо», — попытался успокоить его хозяин. «Тишина и спокойствие. Только где-то вдали мычала корова». «Я смотрю, вы не очень-то ладите между собой», — сказал Пэтсон. «Да, пожалуй», — ответил котенок. «Он у нас навсегда?» «Давай еще раз попробуем все наладить и не ссориться. Я попрошу его не петь так часто». «Одного раза в день будет достаточно», — заявил Финдус. «Нет, с этим он не согласится. Может быть, просто чуть реже, чем сейчас. Посмотрим, что будет завтра. Утро вечера мудренее». На следующий день Пэтсон привел петуха в сарай, чтобы все спокойно обсудить. Хозяин посмотрел на Юсси, а Юсси запел так, что бревна покатились на пол. «Ты замечательный петух и очень хорошо поешь», — сказал Пэтсон. «Но наши нервы не выдерживают. Видишь ли, в чем дело? Честно говоря, ты поешь слишком часто. Петухи обычно поют реже, примерно раз в 10 минут. Я бы хотел, чтобы и ты пел не чаще, иначе мне придется вернуть тебя Густавсону». Петух прекрасно понимал, что случится, если его вернут соседу. Поэтому ему пришлось согласиться. Но чтобы показать, что не только Пэтсон может принимать решение, петух предложил сделать так. Он будет петь ровно 5 минут в час. Сказано — сделано. Вечером Пэтсон повесил на стену курятника часы с кукушкой. Петуху разрешалось петь всякий раз, когда кукушка появлялась из своего домика. Рано утром петух подошел к часам и стал ждать. Куры ничего не понимали, но на всякий случай стояли рядом с Юси и тоже чего-то ждали. И вот из дверцы часов показалась кукушка. Петух встрепенулся и... Его песня была гораздо громче и пронзительнее, чем раньше. Даже куры разнервничались, засуетились и забегали по двору. Пэтсон не выдержал и спрятался в шкаф. Финдус еще заранее забрался в ящик на чердаке и закрыл голову подушкой. Петух пел целых 5 минут. Ровно через час все повторилось сначала. 5 минут могут иногда тянуться очень долго. Все то и дело поглядывали на часы. К концу каждого часа все бросали свои дела и бежали прятаться в тайники. Петух оставался один во дворе и терпеливо ждал, когда из часов высунется кукушка. В 5 часов Юси устал. Он ждал 6 часов, чтобы спеть последний раз и пойти лечь спать. Его последнее кукареку было совсем тихим и недолгим. Юси вернулся в курятник такой расстроенный, что даже забыл пересчитать кур. Пэтсон и Финдус выбрались из своих укрытий. «Как ты думаешь, на сегодня это все?» — спросил котенок. «Похоже, что да», — сказал Пэтсон. «Петь так громко 5 минут без перерыва, наверное, очень тяжело. Ему просто нельзя напрягать голос. Это вредно. Я поговорю с ним завтра». «Да, обязательно. И скажи ему, чтобы он сам сварил из себя бульон», — мрачно пробормотал Финдус. На следующий день мало чего изменилось, хотя Пэтсон и попросил петуха петь потише и поменьше. Каждый час по всей деревне разносилось непрерывное пронзительное кукареку. Юси пел уже не так долго, как раньше, но Финдус все равно был недоволен. Котенок не мог даже слышать о Юси. Финдус считал, что все неприятности на свете происходят из-за петухов. За петуха все почему-то постоянно волнуются. Пэтсон сильно переживает, если Юси начинает петь меньше, чем обычно. Однажды даже червяка для него выкопал. Как будто без еды петух не сможет орать во все горло. Вот для Финдуса Пэтсон никогда не выкапывал червяков. И обиженный котенок решил сам поговорить с Юси. Финдус нарисовал на листе бумаги несколько загогулин, чтобы это было похоже на то, как пишет Пэтсон. Когда котенок вошел в курятник, Юси и куры сидели на жердочке. «У меня письмо от Пэтсона», — сурово заявил Финдус. «У него от твоего крика разболелась голова, и он написал на этом листке, что я должен тебе передать». Котенок развернул бумагу и прочитал. «С сегодняшнего дня этому бездельнику-петуху разрешается орать только 2 минуты в день. 1 минуту утром и 1 минуту вечером. Иначе бульон». Куры начали возмущенно кудахтать. Юси чуть не плакал. Он никогда не слышал, чтобы петух пел всего 2 раза в день. Это было просто не по-петушиному. Но Финдус не уступал, и Юси смирился. Он обещал попытаться. Следующий день стал самым тяжелым в жизни петуха. Утреннее пение было прекрасным. Юси пел громко, звонко и заливисто, так что проснулись все соседи. Но потом петуху стало тяжелей. Через час ему очень захотелось спеть. Но он осмелился лишь тихо, жалобно простонать. Целый день Юси бродил по огороду и думал только о том, что он больше не в силах молчать. Курам не нравилось, что петух совсем забыл про них. Пэтсон удивлялся и не понимал, что случилось. «Он мог бы петь чуточку побольше», — думал Пэтсон. «Это было бы очень даже приятно. Но нельзя же все время заставлять Юси делать то, что хочу я». И Пэтсон ничего не сказал. Финдус сначала был очень доволен. Но после обеда он увидел, как сильно страдает Юси, и пожалел петуха. Финдуса начала мучить совесть из-за того, что он соврал про письмо Пэтсона. Он хотел рассказать правду, но не решался признаться в таком отвратительном обмане. Вечером снова раздалось пение. У Юси все-таки был очень сильный и красивый голос. Куры восхищенно смотрели на петуха. Пэтсон перестал работать и тоже стал слушать. Даже Финдусу на этот раз показалось, что кукареканье может быть не совсем противным. Последнее, четвертое кукареку котенку почти понравилось. А потом снова наступила тишина. На следующее утро пения не было. Когда Пэтсон принес в курятник завтрак, все куры сидели на насесте и рыдали. Петуха среди них не было. Он не вынес унижения. Ему не давали петь столько, сколько он хотел. Он ушел, всхлипывала Стина Фина. Он улетел, он перелетел через заборы и совсем как орел. Наш Юси так замечательно летает. Он такой талантливый. Мы будем скучать по нему. Он никогда не вернется к нам. Он попрощался с нами навсегда. Пэтсон был потрясен. Но как же он будет совсем один? Он мог бы поговорить со мной, и мы бы что-нибудь придумали, сказал Пэтсон. Он справится, ответила Гюльфия. Он не хотел жаловаться, он очень гордый. Пэтсон выбежал на улицу. Но что, если его схватит лиса или коршун? А если он умрет от голода? Пэтсон со всех ног бросился в лес. Через час он вернулся. Он обыскал все окрестности, но так и не нашел петуха. Финдусу было очень-очень стыдно. Конечно, именно этого он и хотел. Но теперь котенок очень жалел, что петуха с ними нет, и он больше не будет петь. «Это я во всем виноват», — признался котенок и рассказал о письме. Пэтсон серьезно посмотрел на него. «То, что ты сделал, отвратительно», — сказал хозяин Финдусу. «Надеюсь, ты теперь раскаиваешься». «Я же не знал, что он и в самом деле улетит. Может, он еще вернется?» «Не уверен», — ответил Пэтсон. «Но будем надеяться». Кругом было совсем тихо. Куры немного успокоились. Они будут вспоминать петуха и ждать его возвращения. «Думаю, скоро в нашем курятнике появятся новые звуки». «Когда нам ждать цыплят?» — спросил Пэтсон. «Скоро», — ответила София Фия. «Очень скоро», — уточнила Гюль Рус, и все куры весело закудахтали. «Очень-очень скоро», — самодовольно добавила Прилан. «Когда осенью появятся цыплята, ты должен быть очень осторожен с ними, Финдус», — сказал Пэтсон. «Тебе придется защищать и охранять их от других котов». Финдус почувствовал, что он готов день и ночь сидеть у курятника и караулить кур и цыплят, только бы Юсси вернулся и простил его.